Норвежец пришел в себя довольно быстро. Мы как раз спустили его в яму, кинули два одеяла, постояли поесть и в воду. Он сперва зашевелился, а потом резко сел. Схватился за висок, быстро посмотрел вокруг, а потом наверх. Встретился взглядом со мной, странно усмехнулся и что-то сказал. «Я тебя не понимаю», — вздохнул я и сделал движение, как будто ел и пил. «Давай, я же сказал, что мы тебя не убьем, а потом поговорим. Ингрид, иди сюда, скажи ему». Но он уже не смотрел на меня, а уставился куда-то в пол между ног. Кажется, ему было холодно, но он даже не пытался закутаться в одеяло. Я постоял еще немного, потом вздохнул, пожал плечами и отошел. Норвежец умер ночью. Вернее, под утро, наверное. Его заметила Кристина, которая вздумала сменить ему воду. Она подняла шум, и меня тоже подняли с постели. «Не понимаю». Санек, уже вытащивший, не сам, конечно, тело из ямы, сплюнул и ожесточенно развел руками. «Он не ранен. Олька говорит, что у него просто остановилось сердце». Олька Жаворонкова кивнула в знак того, что это так. Я присел возле мертвого, он смотрел в небо спокойными бледными глазами и чуть улыбался. «Все ясно», — сказал я. Санек возразил. «Мне, например, нет». «Да уж», — кивнул я и встал. Он просто не захотел жить в плену. И умер. Черт побери. Я так и не смог ему объяснить, что он нам нужен не как пленный. Я перевел дух и приказал коротко. Похороните, как нашего. Тем вечером к берегу прибило несколько досок и труп желтоволосого мальчишки лет 16 со страшной раной на груди, которую размыла вода. Труп был еще свежим. Ингрид и Джек опознали Эмиля Ярла. Мы так никогда и не узнали, что случилось с ним и его отрядом, остаток которого погиб недалеко от нашего лагеря. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя, каждый выбирает по себе. Слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе, каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе, каждый выбирает для себя. Выбирают тоже, как умею, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя, никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя. Но... «Ты собираешься меня отправлять?» Мы с Сережкой загорали, носами друг другу, попами, вверх щекой, сложенные руки, пятки над краем обрыва, и вели философскую беседу, на данный момент плавно перешедшую в деловой разговор. «Собираюсь», — кивнул я. «Завтра пойдет север к Иде, он давно просился. Посмотрим, что и как, деньга через два вернется, а там и ты рванешь. Кого возьмешь с собой-то?» «Да Баса возьму, Рийца, Серый с Джеком тоже просятся, вот впятером мы пойдем, за десяток дней обернемся». «Ага», я перевернулся на спину, забросил руки под голову. «Серж, у тебя нет ощущения, что, так сказать, что-то страшное грядет?» «Что это ты Брэдбери вспомнил?» — мой друг зевнул. «Нет у меня ощущения никакого, кроме ощущения голода». Он рывком сел, помотал лохматой головой. «Ой, а то усну. Интересно, чем нас девчонки будут кормить?» Он скинул руки над головой и с обрыва махнул в море. Только пятки мелькнули. Я тоже, поднявшись, присел на краю, качая ногой, и поставил подбородок на другое колено. Сергей внизу бесился, как спятивший дельфин. а меня грызло беспокойство. Оно не замедлило вылиться в реальную форму. Сергей все еще плавал, когда я обернулся. Подходил Саня. Он подошел в полном снаряжении, а если учесть, что ко мне напрямую он последний раз обращался очень давно, то это казалось удивительным. У меня было поганенькое настроение, и я демонстративно закинул бедра курткой. «Меня не интересует твоя попка», — хладнокровно сказал Саня. «Не уверен», — отрезал я. «Это твои проблемы, а я как раз и пришел тебя от них избавить». Саня оперся локтем о выступ скалы. «Дело в том, что мы уходим». «Кто это мы?» — через плечо уточнил я. «Мы — это я, Сашок, Сморч и Наташка», — в том мне уточнил Саня. Я встал и развернулся к нему лицом. Несколько секунд мы мерили друг друга взглядами, и нехорошие же были у него глаза. «С какой стати ты это решил?» — спросил я. «Нам не нравится то, что ты делаешь», — Саня чуть прищурился. «Все это плохо кончится, но раз уж ты забил мозги большинству, то я уведу тех, кто верен мне». «Ты дурак», — откровенно сказал я. «Я на самом деле так не думал, а ляпнул просто то, что мне пришло в голову, и Саня это понял. Он презрительно усмехнулся и отбрил: «Ты вспомнишь эти слова потом». «Да черт с тобой, убирайся!» Я вновь сел и свесил обе ноги. Но чувствовал, Саня не ушел и ждал, что он скажет еще. Он не мог уйти, больше ничего не сказав. «Мы были друзьями, Олег», — послышался его голос, и я, повернувшись, увидел его большие глаза, в которых была печаль. «И я предупреждаю тебя, игра в рыцари не доведет до добра. В этот мир надо встраиваться, а не пытаться его перестроить». Я отвернулся. Мне просто стало неинтересно, что еще может сказать Саня, и он, очевидно, понял это, потому что ушел.